словно огненный шар, словно капли дождя. Заклинание подействует прямо на тебя, и невозможно стоять, ведь шевелится пол. Танцевальная конфессия просит душа, глаз не ведает дней, без которых нет та. Ты танцуешь в темноте, но ноги чувствуют та. Хей-я-хей-я везде, хей-я-хей-я на-на. Угорают танцевальные вечера. Я принял, я принял, я принял тебя, из тебя, ради тебя. Я принял, я принял, я принял. Я принял, пытаюсь тебя разгадать. Я принял.